нами. Я все никак не могу понять, куда идем мы с вами и почему нам в этом мире нечего терять. Что же случилось с нами? Я все никак не могу понять, куда идем мы с вами и почему нам в этом мире нечего терять. Что же случилось с нами? Я все никак не могу понять, куда идем мы с вами и почему нам в этом мире нечего терять. Мне так хочется понять, почему людям стало естественным предавать. Почему так бывает, что хочется все нахуй послать? Почему приходится так гнусно проживать? Не поняв, что такое жизнь, погибать. Почему не перестают меня удивлять? Мои близкие стали низкими. Эти актрисы, эти актеры, все вы крысы. И ни к чему тут споры излишние. Вы в моем море оказались довольно лишними. Ваши грязные души еще будут об этом жалеть, когда мы вместе будем в одном аду гореть. Я так устал терпеть ваши предательства. Сколько было отдано книг в издательства. Про сотни интриг, это система. Забрызганы ложью все стены. Здесь нет веры, и все забыли про манеры. Люди, словно пантеры. Девушки, суки, мужики, кобели, а не кавалеры. Все люди по своей сути лицемеры. Эпоха фантастической эры, гидравлической сферы. Тут нету мифов, тут лишь примеры. И мне, наверное, те помогут лишить вор веры. Весь смотря на то, как в этом мире нет веры и меры. Меня просто тошнит, у кого там сифилис, у кого там спит. Кто и ваш спит, кто на игле и бухле висит. Что с нами стало, куда наше время летит? Куда наш Всевышний глядит? Или мы сами виноваты? Живем от зарплаты до зарплаты, возюют солдаты на войне, а молодежи похуй. Она на своей волне. Где-то там вдалеке я вижу, как люди живут налегке. Это страна моей мечты. Там уличные псы не питаются своим дерьмом. Страна моей мечты, это всего лишь мой сон. Что же случилось с нами? Я все никак не могу понять, куда идем мы с вами и почему нам в этом мире нечего терять. Что же случилось с нами? Я все никак не могу понять, куда идем мы с вами и почему нам в этом мире нечего терять.